тут-то все, не дай бог, и начнется. Давайте продолжать. На чем мы остановились? Я выхожу. Меня провожает Пердикан. Теперь ты, Камила. Что я должна говорить? Подскажи. Что со мной происходит? Подхватив реплику, Камила, сверкая темными глазами, продолжила. Что со мной происходит? Он спокойно уходит с ней. Невероятно. У меня голова идет кругом. Неужели он и правда на ней женится? Алисия заскрежетала зубами. Франсуаза с трудом подавила рвущийся наружу здоровый смех, но тут же испустила вопль, который не был предусмотрен по ходу пьесы. Оба партнера, остановив творческий порыв, воззрились на нее. «Я совершенно забыла про белье», — объяснила Франсуаза. «Если я сейчас не схожу в прачечную, мне придется стирать его самой». «А ты не можешь пойти попозже?» — спросил Николя. «Нет, старик, позже я, с твоего разрешения, буду работать. Я и так потеряла из-за вас массу времени». «Ну хорошо, иди». Франсуаза покинула Николя и Алисию в разгар любовного конфликта, суть которого они вряд ли могли уловить. Их громкие восклицания были слышны даже на лестнице. Когда через полчаса, сделав свои дела, она вернулась на лестничной площадке, царила тишина. А Франсуаза повернула ключ в замке и поняла, что дверь заперта изнутри. Обо всем догадавшись, она стала со злостью звонить в звонок и стучать. Некоторое время в квартире было тихо, потом Николя открыл ей дверь. «Представляешь, я случайно опустил собачку». Хитро улыбаясь, объяснил он. «Глупо, правда?» Испепелив его взглядом, Франсуаза прошла в комнату. Алисия, должно быть, едва успела привести себя в порядок. На ее прическе все происшедшее сказалось не сильно. Волосы были только чуть более растрепаны, чем раньше, но в глазах светилось животное удовлетворение. Франсуаза была готова устроить скандал, но сдержалась. В чем она может их упрекнуть? В том, что они занимались любовью в ее спальне? Вот уж они посмеялись бы над ней. Ей не хотелось представать перед ними старомодной защитницей буржуазной морали. К тому же они и так поняли, что она возмущена. Нет смысла пережимать. Потом наедине она, конечно, поговорит с Николя. Теперь же он невнятно объяснял ей, усталой и униженной, что они уже закончили репетировать и уходят, чтобы не мешать ей. Алисия набросила на себя шубку из кролика, выделанного под бобра, и, виляя бедрами и двигая плечами так, словно пробиралась в каминную трубу, направилась к двери. Проходя мимо Франсуазы, она поскребла пальцами воздух. «Чао!» Когда они ушли, Франсуаза распахнула окно. Ей хотелось поскорее проветрить комнату. А в горле у нее защипало, еще немного, и она расплачется. Все в ее жизни шло наперекосяк. «Нет, так дальше продолжаться не может», — решила она. Холодный воздух, ворвавшись с улицы, заставил ее вздрогнуть. Франсуаза закрыла окно, села за машинку и, перечитав последнюю напечатанную страницу, вновь взялась за работу. Некоторое время спустя в дверь позвонили. Пневматическая почта. Франсуаза дала на чай почтальону и, узнав на конверте почерк матери, с опаской вскрыла письмо. «Моя дорогая, ты была права. Я поговорила с Иваном. Я действительно сумасшедшая. Мы любим с ним друг друга еще сильнее, чем прежде. Забудь все, что я тебе наговорила. До скорого. Только не приезжай в это воскресенье. Мы хотим уединиться за городом на природе. В ближайшее время я пришлю тебе весточку. Крепко тебя целую. Твоя мама очень счастливая». «Мне кажется, ты заблуждаешься», — сказала Кароль. «Это крошечная комнатка. Бедному мальчику там негде будет развернуться. Ты думаешь, у нас в прихожей «Ему есть где развернуться?» — отозвалась Франсуаза. «Не знаю, тебе виднее. Разве у вас так тесно?»